Обучение агрессивности. Агрессивность, которой обучили кошку, может соотноситься с любой из категорий, описанных в этой главе. Такая агрессивность вырабатывается самим хозяином, невольно поощряющим агрессивное поведение кошки. Если вы пытаетесь успокоить или погладить кошку, когда она демонстрирует агрессивное поведение, то этим закрепляете эту модель ее поведения. В результате кошка продолжает вести себя все более агрессивно. С другой стороны, не стоит наказывать кошку, которая ведет себя таким образом. Она же подчиняется инстинктам. Вот почему так важно понимать поведение кошки, наблюдать, что именно вызывает у нее агрессивность, и использовать методику, описанную в данной главе, чтобы справиться с подобным поведением. Главное, давайте возможность успокоиться возбужденной кошке и поощряйте хорошее поведение. Помните, что иногда подобного рода агрессивность вызывается и иными способами, когда кошку дразнят, провоцируют или физически наказывают.